Глава 18. План Б. План Б. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Наверное, потому, что обычно мы такими мелочами не заморачиваемся. Но не в этот раз. Понимая, что пока новые способности не созданы, а враги нам могут попасться уже сейчас, я, пользуясь простотой нашей схемы патрулирования, успел заранее обсудить с Горошем пару вариантов. И вот сейчас пришла пора воплотить в жизнь один из них. И мы могли бы уйти вообще по-тихому. И откуда в этом Локс-Торе неожиданно проснулось такое геройство? Но да сейчас мне не до этого. Надо рассчитать вектор движения сторонников Самаила и выдать моему напарнику правильные координаты. Да, они с активными щитами. Да, вероятность выбить точки силы равна нулю. Вот только мне сойдет и вариант, когда они просто отвлекутся. Хотя бы на долю секунды. Готово. Я только все рассчитал, но эта двойка успела в последний момент поменять направление движения. Вот эти перестраховщики. Тут же захотелось все бросить и начать пересчитывать координаты цели с нуля, но нельзя спешить. Им точно придется повернуть еще раз. И вот тогда-то я возьму их на мушку. Рассчитав самую удобную для этого точку, я провел предварительные выкладки формул, которые только и оставалось, чтобы подставить контрольные цифры. Есть. Я угадал. Залп! Горош выскочил из укрытия под удивленными взглядами начавших укрепляться демонов и падших и запустил в отмеченную мной точку усиленный сакромакс. Часы отмерили, дай бог, пару секунд. А сколько всего уже случилось? Бывшие враги готовятся к защите чуть ли не вместе. Локстар валяется оглушенным. Демоны Самаила вышли на финишную прямую, и в этот момент мой и Гороша удары достигли цели. Да, я выпустил свои снаряды личи вместе с ним. Вернее, только один снаряд. Сейчас не тот случай, когда стоит рассчитывать на чудо, и лучше вместо этого будет максимально повысить свои шансы на успех. Задумка была на самом деле довольно простая. Сакромакс Гороша отвлекает внимание, а я сажаю жучка. Дело в том, что если использовать мой снаряд по прямому назначению, то даже если тот умудрится понизить защиту моего противника, я все равно ничего не смогу с этим сделать. Но если выровнять поглощение энергии так, что оно полностью покрывалось естественным приростом, то демон может даже и не заметить на себе ничего постороннего. А я всегда смогу определить его местоположение. Не бог весть, насколько полезна информация, но если мне больше ничего нельзя выжить из этого боя, то и такой бонус сойдет. И у нас получилось. Гороша тогда же отбросила отдачей, когда парочка самаиловцев снесла выставленный им сакромакс, но зато пущенный мной жучок достиг цели и начал уверенно передавать сигнал. Сейчас, наверное, было бы правильно отступить. На мой взгляд, заполучив в свои руки пробой хаоса, парочка последователей мятежного принца не стала бы никого преследовать. Вот только пятерки Дану и падших так не считали, предпочитая бегству бой на укрепленных позициях. Так что и нам не стоит спешить, тем более, что на самый крайний случай у меня есть еще одна задумка. Вот только кто же знал, что этот самый крайний случай наступит так быстро? Демоны Самаила ворвались в замершую в ожидании поляну, как неудержимый шторм. Первым же ударом раскидало в стороны командиров обоих отрядов, и не помогли никакие установленные заранее щиты и артефакт. «С-ранг!» — завороженно вымолвил Горош, глядя, как катятся по земле моментально лишенные каких-либо щитов две фигуры. Падшему не повезло. Столкнувшись с деревом, он просто-напросто сломал себе шею. А вот Аластор Дану умудрился отделаться только парой некритичных переломов и потерей сознания. В этот момент обычные воины попытались перейти в форму зверя, как курс напарникам, когда их фантомные облики слились воедино. Вот только даже это им не удалось провернуть. Еще одна встречная атака и трансформация, так и не доведенная до конца, прерывается из-за того, что все просто покатились по земле, не сумев выдержать напора. А ведь эти двое развлекаются. Узнаю почерк Самаила. Неудивительно, что его последователи под стать своему хозяину. Учитывая их силу, могли бы сразу бить наверняка, но почему-то тянут время. Хотят допросить? Или не хотят раскрываться полностью, опасаясь, что им могут сесть на хвост сопоставимые по силе противники? Как бы там ни было, я сумел воспользоваться тем, что чураки отвлеклись на пятерки и не стали сразу атаковать заведомо более слабую двойку. Перенесясь прямо к прорыву хаоса, я вытащил свой артефактный меч и поднес его практически вплотную к прорехе в пространстве. Недаром же у этой штуки есть в описании слова о том, что она может призывать хаос. Не думаю, что если совместить этот прорыв и артефакт изначальной стихии, то получится что-то хорошее. «Чего ты хочешь?» «Есть!» Демоны Самаила замерли и даже обозначили готовность к переговорам. Пусть мой план и был шит белыми нитками, но он сработал. «Гарантии того, что вы никого тут не тронете, разрешите уйти и ответите на мои вопросы. Тогда я оставлю прорыв хаоса вам. Устраивает?» Параллельно я призвал кровавого голема и провел с ним небольшую манипуляцию, заставившую удивленно расширить глаза заметившего ее одного из падших. Ну да, эти же ребята обычно мастера магии смерти, так что неудивительно. Но главное, что демоны Самаила так ничего и не заподозрили, а все остальное — это уже мелочи. «Фера, неужели нас поймали в западню?» Крупный демон обратился к своей напарнице, блистающей покрытой костяными пластинами кроваво-красной кожей. «Похоже, что так, Кор», — хищно облизнулась демоница. «Давай послушаем, что скажет эта букашка». «Очень хорошо. Эти двое готовы поговорить и явно меня недооценивают. Лучше и быть не может». «Зачем Самаилу нужны такие вот источники хаоса?» Пока никто не передумал, я тут же выпалил первый вопрос. «Конечно, хотелось бы узнать и что-то конкретное. Например, сколько у Самаила союзников в армии? Кто они? Где у него база? И как именно эти двое тут очутились? Вот только на такие вопросы мне точно правда не скажут. А вот что-то общее, где для моих оппонентов есть возможность обойтись общими словами, вполне возможно. И тогда уже у меня появятся шансы из этого потока вычленить что-то полезное». «Они всем нужны», — ласково пропела Ферра. «А как иначе? Хочешь найти Мювет, следи за сакрами». «Ты спросил, мы ответили», — тут же проревел Кор. «Убирай свою игрушку. Можешь даже засунуть ее куда-нибудь и сваливай побыстрее. Хочет взять напором. Вот только на меня давили и посерьезнее, чтобы вот так сразу сдавать позиции. Тем более, кажется, я смог уловить кое-что интересное в словах демонессы. Мювет, сакры, непонятно, что это. Но у меня в голове сразу же возникла ассоциация с тем, как в древности искали дикие ульи и собирали пчел на пасеке. Все просто. Охотники за медом просто следили за летающими по полям пчелами, отмечали направление их полета, а потом рано или поздно находили место обитания роя. А дальше уже просто закупорить улей и перенести к себе. Вот только меня сейчас интересует совсем не это. Главный принцип, на который намекала Ферра, тут немного в другом. Подобное ищется с помощью подобного. То есть, для того, чтобы в мире Карказона найти изначальный артефакт, нужно построить радар, способный его засечь. И делать это нужно из изначальной энергии, также полученной именно здесь. Теперь понятно, зачем все так охотятся за этими прорывами. Конечно, возникают вопросы, почему это обязательно делать столь малыми силами. Но так глубоко мне уже вряд ли удастся копнуть. Убедившись, что Кор осознал бесполезность своего окрика, который не возымел на меня какого-либо действия, я уже хотел было спросить что-нибудь еще. Все-таки, когда мы начинали разговор, количество вопросов не было оговорено. Так что еще, как минимум, на пару я точно имею право. Вот только подручный Самаила такого отношения к себе терпеть не стал. Вот еще одна проблема, с которой постоянно приходится сталкиваться, собрав себе в команду исключительно сильных игроков. Эти ребята слишком много думают о своем эго. Кор тем временем сделал шаг вперед, я покрепче сжал меч. «Самаил просил оставить этого звереныша ему», — опять подала голос Ферра. «Звереныша? Вот теперь уж у меня появилось нестерпимое желание что-нибудь сломать». «Цейранг, какой смысл его переоценивать?» — возразил Кор. «Пытается все-таки меня запугать? Ну не может демон, набравший столько силы, быть таким прямолинейным. Или как раз наоборот». Из-за собственного могущества он и разучился правильно оценивать других. Самаил просил его не убивать. Ладно. Но он же не будет против, если я его немного покалечу. Следующего движения демона я даже не заметил. Его меч расплылся в воздухе, а потом моя рука, сжимающая артефакт хаоса, отделилась от тела и с глухим шлепком упала на землю. Вот и все дела. Глаза Корра пыхнули всеми муками, что меня ожидали. А я при этом тогда же не шевельнулся. Благодаря вовремя проведенной замене моя настоящая рука с настоящим артефактом скрыта внутри стоящего рядом со мной голема. На земле же барахтается обычный муляж. Вот только что теперь делать? Рассказать о своей хитрости и показать, что я до сих пор держу ситуацию под контролем? Так ведь это не так. Стоит мне открыть секрет, как под вопросом окажется моя решимость привести в действие угрозу. И, конечно, я буду полностью беззащитен перед повторным ударом со стороны Корра. Как показала практика, наши скорости отличаются прямо-таки кардинально. «Ты прав», — ответил я демону. И в тот же миг лезвие меча пробило тело голема и воткнулось прямо в самую середину хаотического разлома. «Идет призыв хаоса. Уровень контроля недостаточен. Запущен процесс самоуничтожения. 5, 4, 3...» «Кто бы знал, что ты настолько сумасшедший! Самаил не ошибся насчет тебя!» Ферра задержалась на мгновение, чтобы сказать мне пару слов, а потом скрылась в телепорте, уходя подальше из зоны поражения, готовой взбеситься стихии. Улетев вслед за ней, Кор лишь прорычал что-то невнятное, и вот уже и мне пришла пора заняться спасением собственной жизни. Пятерка Дану и падшие, как раз более или менее пришедшие в себя, уже тоже переносились на безопасное расстояние. На земле остался только Локстар, но времени подхватывать еще и его уже не было. Будь это кто-то из друзей, точно бы рискнул, а так не вижу смысла. Предатель, причем идейный. Учитывая, что он ринулся предупреждать людей Самаила, когда понял, что я могу попробовать все испортить. Думаю, он знал, на что шел. Вспышка телепорта, светлая и привычная. Вспышка огромного взрыва, черная и пугающая. По коже против воли побежали мурашки. Как же нам повезло, что мы успели убраться. «Горош, ты цел?» Отправляю сообщение в командный канал. На карте напарника не видно, но это всего лишь следствие помех. Уходили мы одновременно, так что все с ним должно быть в порядке. «Нормуль!» Моментально прилетел ответ. «Хорошо, хоть связь работает». «Ты где? Эта парочка на нас не сможет выйти?» Все пространство прямо-таки перекорежило выбросом хаоса, так что не думаю, что новая встреча состоится именно сейчас. Но лучше уточнить. Вдруг Горош разбирается в этом лучше меня. «Выйти на нас? В такой свистопляске? Да скорее нас решит почтить своим визитом сам император!» У демона явно начался отходняк после всего произошедшего. Он даже не ответил на первую часть вопроса. Впрочем, тут тоже все понятно. Он, как и я, после бегства случайным телепортом, да еще вдобавок получив в спину дозу хаоса, не имеет ни малейшего понятия, где находится. А ведь нам еще надо постараться вернуться в расположение армии и обо всем доложить. И как еще нас после всего случившегося встретят?»